Через десяток минут с помощью двигателя имени Бурых, они подплыли к кораблю достаточно близко. Бурые раскрутили кошки и, перекинув их на галеон, подтянули его к линкору. После чего абордажная команда перепрыгнула на корабль. Все это Усоп наблюдал, не слезая с ящика, его только минуту назад перестало колотить. Через пяток минут обратно на линкор запрыгнул лейтенант. Это торговцы, и они входят в список неприкасаемых, корабль принадлежит им. Тогда пусть забирают его, только не забудь сорвать пиратский флаг. Пора домой, улыбнулся Усоп. Капитан, торговец очень благодарен, но хотел бы, чтобы мы сопроводили его до Сороса. На это Усоп поморщился, он хотел запрячь Бурых, крутить вал до самого Сороса, дабы поскорее вернуться. Но галеон явно не поспеет за такой скоростью, тяжело вздохнув, Усоп махнул рукой. Ладно, сопроводим, принимай командование, я к себе в каюту. И Усоп устало поплелся в каюту, не замечая уважительных взглядов команды. Ведь сегодня парень отправил к морскому дьяволу больше сотни душ. Значит, на Криосе объявился вице-адмирал, задумчиво проговариваю вслух полученную информацию, а имя агенты смогли узнать? Рыжеволосая развела руками. Я поморщился, вице-адмиралы так-то весьма различаются по силе, и пусть среди них слабаков нет, но есть особые индивидуумы, что и действующим адмиралам дадут прикурить. Конечно, приход кого-то из верхушки дозора был ожидаем, чай пузыреголовый сдох, а пузыреголовые пекутся о своем благополучии весьма сильно и на смерть собрата по пузырю начинают звонить во все инстанции. Вот только с момента смерти прошло уже 2 месяца, а Криос до сих пор в оцеплении, туда не пускают никого. Вице-адмирал прибыл только недавно, что тоже странно. Знали бы они, что виновник я, уже давно пригнали бы в Истблю их любимый вызов 5. Но ничего такого не происходит, а дозорные вообще прекратили докучать моему королевству. Смокер доложился, что пришел приказ меня не провоцировать. Наши шпионы в город так и не могут попасть, тяжело вздохнув, Нами покачала головой. Они там что, золото нашли или я породил заразу какую? Нет, капитан, там стоят матерые агенты. Наши 2 раза едва не попались, а Агюсту 16 запретили лезть в это дело, уныло закончила девушка, но быстро приободрилась. Кстати, проект канализации он одобрил и даже кредит в нашем банке взял. Вот о деньгах Нами могла болтать без умолку. Но я уже потерял интерес к этому делу, денег и так столько, что хрен потратишь. А вот силу за деньги практически не купишь, руководство по боевым искусствам не продаются, сильные люди за деньги служат неохотно. Вот за идею могут, в том же дозоре большая часть морячков служат за идею справедливости, что из всех щелей льет мировое правительство. Ладно, я понял, остановил я разбушевавшуюся девушку, что начало грузить меня всякими графиками и расчетами, пусть в город не лезут, лучше пускай узнают имя вице-адмирала. Отдав приказ, я быстренько выметнулся с базы моих шпионов. На Нами частенько находит помутнение, и она начинает безумолку трещать о деньгах и как их добыть. За эти 2 месяца я укрепил каналы в руках до прежних показателей, но это мало. Количество ки увеличилось, и теперь я могу без вреда пропустить всего 3% энергии. Накачиваешь больше, и каналы начинают трещать. Еще меня бесили фантомные боли, что периодически прокатывались по телу. Чертовы таблетки никак не хотели меня отпускать. Лучше бы я ромом тогда боль глушил, от пьянства всяко проще излечиться. Хотя если вспомнить Кайда и его вечные запои, возможно, что оно и к лучшему. Я вышел из здания и хотел было уже окунуться в рутинные тренировки, как заприметил корабль. Корабль дозора, что как к себе домой подходил к пирсам, и кораблик был мне знаком, нужно будет закрыть все кабаки. Пусть денег у меня много, но повторной пьянки Сорос может не пережить, усмехнулся я. К Соросу подходил корабль Смокера. Глава 21. Смокер разглядывал оживившийся порт Сороса и размышлял. Кура уже больше года куролесит по Истблю, и в море многое изменилось. И как бы в штабе не поносили этого пирата, но изменения были к лучшему. Теперь, чтобы найти пиратов, нужно было серьезно потрудиться и иметь большую удачу. Одни сбежали на Гранд Лайн, другие пали от пиратов Кура. Море стало гораздо спокойней, лишь инцидент с Криосом нарушил данное спокойствие. В независимых газетах даже заговорили о ненужности дозора, раз пираты Джанга отлично справились с пиратами. Но журналюгам этого было мало, и они разворошили зловонную кучу, что в народе называют «морской дозор», и выкатили доказательства преступлений Моргана и Нидзуми. Люди, узнавшие, что их защитники оказались ничем не лучше пиратов, обрушили народный гнев на дозорных. Смокеру уже надоело получать на орехи из штаба, а винили во всем почему-то его одного, не беря во внимание, что Морган и Низуми заняли свои посты еще при прежнем защитнике Локтауна. Но штабным крысам нужен был козел отпущения и выбрали его, Смокера. Отчего настроение капитана скакало от очень плохого, да убью все живое, не добавляло радости и осознание того, кто именно стер Крис с лица земли. Смокер был абсолютно уверен, что это работа Кура, поэтому он и прибыл на Сорос, чтобы все разузнать. Они как раз подходили к одному из причалов, как он увидел до боли знакомую фигуру, что застыла в ожидании. Наконец они причалили и сошли на берег. «Привет, Смокер, Ташиги, какими ветрами вас занесло в наш пиратский вертеп?» — радостно загалдел Кура. «Задать пару вопросов и получить ответы», — хмуро буркнул Смокер, разглядывая практически неизменившегося друга, что не изменял себе и все так же носил черный плащ с серебряной вышивкой. «Какой-то ты серьезный, случилось чего?» «Не здесь», — раздраженно выдохнул Смокер. «Не здесь, так не здесь, пошли, я знаю отличное место». Через десяток минут они дошли до другого корабля с надписью «Барати». Смокер нахмурил брови, он от кого-то слышал о данном заведении, вот только конкретику он вспомнить не смог. Наконец они подошли к столику и рядом появился парнишка в смокинге. «Что будете заказывать, дорогие гости и прекрасная леди?» И вроде вопрос нормальный, но этот официант не отрывал взгляда от Ташиги. А вот на Кура он глянул с лютой ненавистью, правда старался это скрыть. «Прекращай балаган, Санджи, и тащи нам готовку Зифа», — Кура состроил максимально брезгливую и высокомерную рожу, «готовка остальных криворучек сам знаешь где окажется», и все так же презрительно махнул рукой, отправляя официанта прочь. От паренька шибануло лютой злобой, Смокер недавно пробудил волю наблюдения по методу Кура, поэтому мог сказать об этом точно. Паренек убежал, и Смокер недоуменно уставился на друга. «И зачем доводить парня до бешенства? Он кандидат в юнги на мой корабль, поэтому не должен расслабляться. Но я еще не решил, брать столь ненадежного человека на столь ответственную должность или нет», подперев голову ладонью, высказался Кура. А у Смокера зачесалась правая рука, что так и хотела шлепнуть его по лицу. Только его друг, что не дружил с реальностью, мог назвать должность юнги ответственной. И только у него в юнгах ходят лаги и прочие сильные личности, остальные пираты и дозорные до такого абсурда еще не дошли. Тяжело выдохнув и задышав по проверенной временем методике, дабы успокоить расшатанную психику, Смокер наконец открыл глаза. «Морской дьявол с этим официантом, лучше ответь на мой вопрос. Крис, это ты его разрушил?» И Смокер впился глазами в лицо Кура. Но его друг не показал никаких реакций и равнодушно посмотрел в ответ. «Я, вот только не это тебя интересует. Ты и так догадался, что это был я. Тебя интересует зачем, не так ли?» Сжав кулаки до хруста, Смокер нашел в себе силы кивнуть. Рядом ахнула Ташиги, что откровенно не верила, что Кура мог совершить подобное. Причин несколько, но во всем виноваты МП и СП. «Как могло мировое правительство и Сейферпол повлиять на разрушение города?» — рыкнул Смокер, которому больно было осознавать, что он дружит с чудовищем. «Это какое-то жалкое оправдание». «Жалкое, говоришь, а позволь тебе представиться», — чему-то усмехнулся Кура. «Агент Кура, кодовое имя 538874, Сейферпол 3, капитан замер, как замерла и Ташиги». Такого поворота он совершенно не ожидал, но если он агент, зачем все это? «Если ты действительно агент СП, то зачем нужно было разрушать город? Или это было твоим заданием?» — вдруг высказал догадку Смокер. «Нет», — усмехнулся Кура, — «не было это моим заданием, я просто забыл добавить бывший агент СП-3, бесперспективный агент, которому запечатали память с помощью фрукта и создали новую личность поверх старой, после чего меня отправили на вольные хлеба, то есть грабить и убивать жителей островов, не входящих в МП». Тут Кура прервался. Тот же официант нес поднос с едой. «Давай тащи быстрее, бровастая скотина, не видишь, люди еще с утра не жрамши». От паренька дохнуло лютой злобой, но он стерпел и молча расставил на столе тарелки с едой. «А теперь пошел отсюда, нечего тут уши греть, понадобишься, позову». Проводив убежавшего парнишку глазами, Смокер решил вернуть Кура к прежней теме. «Я все еще не понимаю, в чем связь между твоей службой в СП и Крисом. Хоть капитан и начал догадываться. Раз Кура сказал, что его воспоминания запечатали, значит он смог их открыть, и увиденное и привело к трагедии. Все просто, лагерь СП-3, в котором я состоял, находился на Сора. Когда я открыл закрытые воспоминания, Я решил наведаться туда и порешать всех причастных, что я и сделал, но на детишек у меня рука не поднялась, поэтому решил взять их с собой. А в Крисе в это время как раз гостил пузыреголовый ублюдок, из-за чего власти перекрыли порт на неделю. Вот тебе причина, не было бы пузыреголового в городе, и Крис отделался бы легким испугом. Но моя ненависть к Тенрюбита слишком сильна, и у меня просто сорвало крышу. Вот оно. Ему никто не докладывал, что в Крисе погиб один из небесных драконов. И даже спустя несколько месяцев об этом никто не говорит. Значит, Тенрюбита прибыл в страну инкогнито и не по делам, а для развлечений. Еще следует учитывать, что здесь, Кура постучал по своей голове, находится аж 3 комплекта воспоминаний. И когда я услышал о Тенрюбита, моя первая личность взбрыкнула и потребовала его крови. Хмуро закончил Кура и приступил к дегустации блюда. Смокер хмуро обкатывал сказанное в голове. К сожалению, Кура не врал, воля это четко подтверждала. А значит, мировое правительство само заточило клинок, что и ударил в мягкое подбрюшье. Значит, проблема в раздвоении личности. Обеспокоенно задала вопрос Ташиги, которой очень не понравился рассказ Кура. Да, по крайней мере так утверждает Кая, мой судовой врач, беспечно пожал плечами Кура, которого вообще не беспокоило, что он псих. Тут в ресторан ворвался взмыленный Джанго, что окинул взглядом их стол и, не заметив спиртное, вздохнул с облегчением. «Привет, Ташиги, Смокер», старпом кивнул обоим и присел за последнее свободное место за столом, и сразу словил недобрый взгляд Кура, но старпом привык к закидонам капитана, поэтому проигнорировал намек на расправу. «Бравастая скотина, тут мой тупой старпом явился, тащи еще еды», прошипел Кура, а Смокер недоуменно посмотрел на него. Официанта в зале не было, так как он услышит негромкое шипение Кура, но вопреки думам Смокера, через минуту этот бравастый принес еще одну порцию еды, правда при этом он был белым как мел и косил взглядом на Кура. «Так какие наши секреты успел выболтать мой капитан?» Правда, после вопроса на старпоме сконцентрировался луч Хиккияка, но Джанго с презрением проигнорировал образы морских дьяволов, чем сильно раздосадовал Кура. «Только про Крис. А у вас что, еще остались невыболтанные секреты?» Улыбнулся Смокер, за ним повторила Ташиги, что прекрасно знала о умении Кура держать секреты за зубами, точнее полном отсутствии этого умения. «Наверное, уже нету», — обреченно покивал Джанго. «Кстати, как у вас то дела? Не заплыли жирком от отсутствия пиратов в море? Может, кто и заплыл, а меня представили к награде и вызвали в штаб для повышения звания до контр-адмирала. Как было написано в приказе, за очистку вод из Блю от пиратов», — заулыбался Смокер, что прекрасно знал о болезненной реакции на свою малую известность у Кура. Хоть штабные крысы испустили всех собак на него, но он доложил о пробуждении воли наблюдения, а в штабе сидят не только идиоты, поэтому ему пришел рапорт о повышении. А вот реакция Кура превзошла все ожидания Смокера. Как повысили за очистку моря, глаза Кура расфокусировались, а волосы встали дыбом, значит, проклятие продолжает усиливаться, нужно срочно провести ритуал и принести жертву. Полубезумно провыл Кура и, вскочив с места, исчез в ссору. Смокер перевел ошарашенный взгляд на спокойно трапезничающего Джанго, что даже бровью не повел на такое поведение своего капитана. «Это нормально», — с трудом выдавил Смокер, все еще не понимая, как его хвастовство могло привести к такому повороту. «А, не обращайте внимания», — махнул рукой Джанго, отрываясь от еды. «Капитан с чего-то решил, что его имя проклято и поэтому его награду все время уменьшают. Вот он и обложился книжками по проклятиям, проводя описанные там ритуалы. Сейчас он пообщается с духами предков и вернется», — Смокер сглотнул. Его друг открывался ему с все более безумной и мрачной стороны. «Кстати, я заметил, что ты перестал так сильно бояться Кура. Уже не считаешь его морским дьяволом?» Смокера всегда поражало мракобесие, что укоренилось в умах некоторых людей. И Джанго как раз весьма серьезно утверждал, что его капитан — сам морской дьявол, и додрожив колен шестиях боялся его. «Я поменял свое мнение, я сомневаюсь, что морской дьявол будет полуголым отплясывать вокруг своей разыскной листовки, колотя в бубен и завывая на весь остров. Он делает что?» — выкрикнул Смокер, а Ташиги, что как раз решила проглотить кусочек мяса, знатно подавилась. Откашлившись, она с подозрением уставилась на грибочки врагу. Похоже, они вызывают слуховые галлюцинации. «Что слышал? И поверь мне, капитан весьма серьезно в этом уверен, и если большая часть книг являются полной ерундой, то вот последняя», — старпом покачал головой, — «лучше бы капитану поскорее подняли награду, Иначе он воспользуется советами и ритуалами из той книжки, тогда Крис покажется цветочками. Взгляд Джанга был серьезен, значит он говорит не в шутку. Если интересно, поищи книгу «Проклятия все призлейшие», да почитай. Там любой ритуал настолько кровав и жесток, что диву даешься. И капитан эти ритуалы обязательно проведет, если не будет награды. Он даже место назвал, где их потребно проводить. И где, не нравилось Смокеру происходящее, но он хотя бы будет знать, от какого места нужно держаться подальше, на Сабаде. Только не спрашивай, почему именно там, не знаю, развел руками Джанга. Капитан что-то говорил про фазы Луны, какое-то созвездие Тельца, что несомненно ему поможет. Старпом покрутил пальцем у виска, намекая на окончательно поехавшую крышу капитана. «Джанга, ты это, предупреди нас, когда будете подходить к Сабаде», решил подстелить на будущее соломки Смокер. Книжку он, конечно, поищет, но серьезное лицо Джанга и такая же убежденность, что ритуалы весьма кровавы даже по меркам пирата, убеждали Смокера держаться подальше от архипелага. «Хорошо, но вы ведь прибыли не только выпытать наши секретики из капитана?» «Нет, не только, я хотел предупредить о вице-адмирале Анигума, что сейчас торчит на Сора. Вам лучше уменьшить активность до минимума». Капитан сморщился. «Анигума приверженец доктрины абсолютной справедливости и может положить всех своих людей ради поимки пирата. Он силен». Старпом напрягся, зная своего капитана и его полную неадекватность. Джанга сразу предположил, что капитан с пеной у рта рванет в бой, лишь бы проверить свою силу и повысить себе награду. «Я не могу судить о силе вице-адмиралов, я никогда с ними не спарринговался, но слабаков среди них нет, это точно, и они куда сильнее давешних контр-адмиралов». Старпом напрягся еще больше, ведь он чуял, что Кура несомненно спровоцирует этого Анигума, и тогда всей команде придется опять рисковать жизнью. Тут Джанга почувствовал приближение знакомого голоса, и через секунду капитан ворвался в Барати. «Я ничего не пропустил», — выпалил Кура, плюхнувшись на стул. Смокер пристально осмотрел друга, но никаких признаков недавнего инцидента не находил. Одежда была в порядке, взгляд выражал осмысленность, а не безумие. «Как прошло общение с духами предков?» С болезненным любопытством поинтересовался Смокер. «Отлично». Духи остались довольны и заверили о ослаблении проклятия, практически брызгая счастьем во все стороны, трещал Кура. Смокер переглянулся с Ташиги, что с квадратными глазами слушала Кура, так что скоро моя награда пойдет в гору, вот увидите. Оптимизма Кура было не занимать, но Смокера настораживало то, что Кура еще и кто-то отвечал. Это был нехороший звоночек, что предвещал большие проблемы в будущем. Тем более учитывая немалую силу Кура. «Так я пропустил что-то или нет? Я только рассказал Джанга о прибытии вице-адмирала Анигума». После этих слов Джанга напрягся и впился взглядом в лицо капитана, опасаясь увидеть радость на его лице. Но к облегчению Старпома лицо Кура скривилось. «Анигума — это проблема, я сейчас ему не противник». Старпом вытаращился на капитана, что начал говорить адекватные вещи, «а вот через годик я его в блин раскатаю». Вздернул подбородок Кура, а Джанга впечатал ладонь в лицо. Кто бы сомневался, что Кура позволит кому-то быть выше и сильнее себя. Эго капитана росло вместе с его силой, а ведь оно с самого начала подпирало небеса. «Кстати, ты многим рассказал о своем повышении», — вдруг сменил тему Кура и сузил глаза. «Да нет, знали только я и Ташиги, а теперь еще и вы». Смокер откровенно не понял, зачем Кура задал этот вопрос, но получив ответ, он облегченно откинулся на стуле. «Вы, кстати, когда на Гранд Лайн собираетесь?» «Через месяц, максимум два. А ты кого вместо себя оставишь?» «Я так понимаю, что с присвоением звания тебя отправляют на Гранд Лайн». «Верно, контр-адмиралы находятся на первой половине Гранд Лайна. А порекомендовал я Каула, Ташиги я забираю с собой. И можешь не переживать, Каул в курсе всей ситуации и мешать твоим парням не будет, если совсем берега не потеряют». Кура понимающе кивнул и чему-то улыбнулся. «Раз так, надо обмыть твое повышение», — заголосил Кура. «Эй, бровастая скотина, а ну тащи лучшую выпивку, что у вас завалялось». Старпом снова впечатал ладонь в лицо. Капитан проорал про выпивку с большим энтузиазмом, значит его не остановить. «Нужно сразу готовить усиленные шпицрутины и наручники из кайросики». Джанга поймал понимающий взгляд Ташиги, что подумала схожим образом. «Вот только без разрушений в любом случае не обойдется, капитан прибавил в силе с прошлого раза, да и Смокер скорее всего тоже». Усоп с горящими глазами рассматривал приближающийся Сорос, «Наконец-то!» — выкрикнул парень и пустился в пляс по палубе. Проклятый ветер как специально дул куда угодно, но только не по направлению их движения, так еще и проклятый торговец замедлял их ход. Торговый галеон оказался кораблем медлительным и не предназначенным для Бельдевинда. Поэтому Усоп все время плавания старательно проклинал медленного торговца и его экипаж, посылая всевозможные кары на их головы. Но наконец они дома. Тут Усоп насторожился, ведь увидел брата-близнеца своего корабля. Вот только паруса были не перекрашены в черный цвет, а были белыми и несли на себе мерзкую надпись, что тут забыли дозорные. «Это корабль капитана Смокера», — уверенно произнес лейтенант, что как раз рассматривал корабль в подзорную трубу. Усоп усмехнулся, значит, сейчас на острове проходит Великая Пьянка, как окрестили в народе побоище, что устроили два капитана. Причалив к пирсу, Усоп сразу прихватил флаги уничтоженных пиратов и направился в гулаг Джанга. Ему не терпелось сдать задание и увидеться с Кай. По пути парень разглядывал питейные заведения в поисках разрушения и не находил их, значит, либо пьянка еще не началась, либо уже благополучно закончилась. Но тут со стороны гулага раздался нечеловеческий рев и донеслись звуки сильнейших ударов, даже по земле пробегала дрожь, значит, Старпом мудро перенес пьянку в гулаг, там всяко проще отстроиться, пробубнил парень вслух. Судя по равнодушию местных жителей к такому шуму, пьянка продолжается не первый день и все давно привыкли, вот только где мне теперь искать Джанга, сильно сомневаюсь, что он сейчас в гулаге. Постояв на месте и подумав, где может сейчас находиться Старпом, плюнув на все, он достал улитку из кармана и набрал номер Джанга, но Старпом и через 5 минут ожидания трубку не взял. Тогда Усоп набрал номер полковника. «Полковник Джек, это Усоп, можешь сказать, где находиться Старпом?» Тут из гулага донесся очень сильный вопль. «Все, не нужно, вопрос снимается», с той стороны трубки понимающих мыкнули. Ведь вопль несомненно принадлежал Джанга. «Полковник, вы на месте?» «Так точно, господин Усоп», рявкнули с той стороны. У Усопа даже уши немного заложило. Вот чего не отнять у Джека, так это командного голоса, вот только собеседники от этого зачастую страдали. «Тогда я сейчас подойду», парень положил трубку и направился в здание штаба, где и заседал полковник. По пути Усоп вслушивался в эхо, что доносило вопли истязаемого Джанга. Здание штаба представляло собой смесь из древнего замка с современным укреплением, отчего выглядело весьма неказисто и откровенно отталкивающе. Но по крайней мере здание было куда более практичным, чем нелепые базы дозорных, и давало куда более лучшую защиту, по крайней мере теоретически, на практике пока не проверялось. Усоп поднялся на 3-й этаж и зашел в кабинет полковника. Сам хозяин кабинета перебирал отчеты. «Джанга просил меня потопить пиратов, я потопил. Вот их флаги», полковник оторвал красные от недосыпа глаза от бумажек и мельком глянув на флаги, кивнул. «Долго запой капитана продолжается, 8 дней уже, только в этот раз участников стало гораздо больше. Благо Старпом предложил перенести попойку в гулаг, иначе бы они полгорода разнесли», флегматично ответил полковник. «Хорошо, не буду вас отвлекать, полковник». Парню не терпелось повидать свою возлюбленную, правда, пока любовь была односторонняя. Выбежав из штаба, парень на всех парах помчался к госпиталю, но когда уже госпиталь показался из-за поворота, Усопу на плечо легла тяжелая рука, а воля протестующе взвыла о нешуточной опасности. Затравленно оглянувшись, Усоп лицезрел шатающегося капитана, что и оперся о его плечо, для придания себе устойчивости. «О!» Капитан сфокусировал взгляд на парня. «Усоп, это хорошо, что я тебя нашел. Ты меня уважаешь?» Надвинулся на него капитан, а воля паренька заорала благим матом о смертельной опасности. «Да, капитан!» Взвизгнул парень, что не понимал, почему воля продолжает сигнализировать об опасности. «Значит, тебе нужно с нами выпить!» Непреклонно промычал капитан и, вцепившись мертвой хваткой в плечо парня, взмыл в воздух. От сильного рывка плечо парня прострелило сильнейшей болью, отчего он не заметил, как оказался поставленным на землю. Осмотревшись по сторонам, у парня волосы встали дыбом. Гулага по факту практически не существовало, вместо зданий стояли и хостовы, и лишь арена не подверглась вандализму. Но вот оторопь парня ввело другое – ноги. Торчащие из земли ноги Старпома, когда верхняя часть, судя по всему, находилась в земле. Тут перед парнем снова появился пошатывающийся капитан, что протянул ему бокал, наполненный прозрачной жидкостью. «Пей!» — рявкнул капитан. «Пей, пей!» — крикнули обнимающие друг друга Смокер и Зара. Самостоятельно они стоять не могли, вот и нашли поддержку друг у друга. Крик был еще один, но он был абсолютно невнятным и принадлежал Багги, что старательно пытался подняться с земли. У него был расквашен его красный нос и светились два бланша под глазами. «Капитан, я не хочу пить», — запротестовал Усоп. «Ты все-таки меня не уважаешь», — покачнулся Кура и поднес почерневший кулак к носу Усопа. Парень понял все правильно, поэтому сразу влил огненную воду себе в рот. Из глаз брызнули слезы от мерзкого вкуса, а желудок протестующий захотел выйти во внешний мир, вот этот совсем другое дело. «Парни, налейте ему штрафную», — проревел капитан, и его дружно поддержали ревом собутыльники. Глава 22. МММ. Промычал в пространство я и разлепил глаза, кахиезнахом и ощущения, над головой простиралось безоблачное ночное небо, что усыпали звезды и землю освещала полная луна. Совершив недюжинное усилие, я приподнял голову и осмотрелся. Повсюду виднелись кратеры и остовы каких-то зданий. Рядом нашлись остальные причастные к разрушениям. Зара и Смокер спали в обнимку, благо в одежде, а то сослал бы их в королевство Камабака на ПМЖ. Усоп прикорнул в кратере и выглядел весьма потрепанным. Рядышком пристроился Багги, что был еще более избитым, чем мой канонир. Последним я нашел Джанга, точнее я услышал его голос в воле, а так хрен бы я заметил торчащие из земли ноги. Применив нечеловеческие усилия, я перекатился на живот и встал на карачки. Мир вокруг кружился и пытался опрокинуть меня обратно на землю, но я превозмог и наконец водрузился на ноги и начал оглядываться в поисках опохмела. Не могли же мы выпить вообще все? Вырвался крик души, когда спиртное не было найдено. Повсюду валялись пустые, а также разбитые бутылки с разными названиями, а вот целых и наполненных не оказалось. Тут в воле я уловил новые, но знакомые голоса и обернулся. К нам осторожно приближалась толпа бурых, вооруженная стальными дубинами. Я скрылся за остовом здания и приглушил голос. Больно мне интересно стало, что будет дальше. Толпу возглавляли три девушки. Нами, Каэйташиги. Я не чувствую голос капитана, обеспокоенно прошептала Кая, что остановилась на месте и сосредоточилась. Плохо, первая попытка остановить их провалилась как раз из-за капитана, шептала Нами, что крутила головой, в попытках найти меня, бедный Джанга, наткнулась девушка на торчащие из земли ноги, он пал смертью храбрых, сложила она руки в молитвенном жесте, Ташиги, надевай наручники на Смокера, а мы пока добьем остальных, капитана придется гасить всей толпой. Я от таких диалогов немного прихерил. Это что, бабий бунт? И вот эта сборная солянка окружила моих собутыльников и подняла дубины. И что вы собрались делать? Горе убивцы подпрыгнули на месте и развернулись ко мне, встав в атакующие стойки. Капитан, вы очнулись. Постойте на месте и не сопротивляйтесь. Это для вашего же блага, увещевала меня Нами, знаками показывая, чтобы меня окружили. По ее мнению, получить дубиной по голове это благо, отставить. Кругом, а теперь пошли вон, рявкнул я на бурых, не забыв проехаться королевской волей по обнаглевшим ублюдкам. Джека ждет не самый приятный разговор, вы что тут решили устроить? Вперился я взглядом в девушек, что опустили дубины. Капитан, вас нужно было остановить, иначе мог пострадать город, взяла весь огонь на себя Нами. Пока Каэйташиги старались бочком скрыться с места несовершенного преступления, Джанга вон попытался вас остановить. Теперь неизвестно, жив ли он, я только хмыкнул, что этому кретину сделается, да он живее всех живых. Поконкретнее, остановить для чего? Пьянку они хотели нашу прервать, что ли? Так мы только недавно начали, вон даже на руины специально переместились. Правда, где мы эти руины нашли, так от пьянки, капитан. Больно разрушительной в этот раз она оказалась, по оценкам Ичиро и моим, вы пропили около 200 миллионов белли. Под конец выкрикнула девушка. Как 200 миллионов? Куда? Мы же специально переместились на руины, да и начали только вчера, пересохшим от осознания проблем голосом прошептал я. Вы пьете уже девятый день, капитан, и эти руины появились после вас. Раньше здесь был гулаг, я встрепенулся и быстро окинул взглядом окрестности, благо ночь была достаточно светлой, и через секунду я увидел громаду арены вдалеке. Твою мать, осознал я кучу проблем, что своими руками и устроил. Наши пьянки со Смокером приобретают вид стихийного бедствия, хорошо хоть арену не тронули, она стоила нам как три гулага, что с тренажерами и электрическим оснащением. Это мы успели спасти, благо ваша пьянка поначалу была весьма мирным мероприятием. Но Джанго посчитал, что это ненадолго, и приказал демонтировать все самое дорогое. Он оказался прав. Я прикрыл глаза и начал считать до 10, не помогало. Бешенство захлестывало меня с головой, но винить-то некого, сам виноват, в который уже раз. Походу алкоголь начисто отрубает у меня тормоза, да и у остальных моих собутыльников тоже. Еще я ни хрена не помню, помню, как начинали пить и к нам присоединились Зара и Багги, а дальше провал. Я окинул себя взглядом, бомж бомжом, одежда вся порванная, а вот раны кровоподтеков не видать, видимо успели зажить за время сна, да и самочувствие быстро улучшалось, а головная боль отступала, значит так, Ташиги. Девушка, что наблюдала на пару с Кай за мной с приличного расстояния, вздрогнула, одевая на смокера наручники и дуй на корабль, вам пора, алкоголь для похмела не давать, пусть мучается, и передай ему мои поздравления с новым званием. Уже лейтенант кивнула и профессионально заковала своего начальника, после взгромоздив на плечи отправилась в город. А вы чего встали? Кая берешь у Соппа, нами бери Багги и дружненько волоките их до моего любимого пруда. Я сам подошел к торчащим ногам и выдернул Старпома из земного плена, второй рукой я схватил за ногу Зара и поволок страдальцев к моей резиденции. Может, не надо в пруд, капитан, им и так плохо, а после этих тварей станет еще хуже. Я повернулся к Кае и усмехнулся, она тащила Усопа на ручках, заботливо придерживая голову, а вот нами повторила мой способ и тупо волокла Багги по земле. Что, боишься за своего хахаля? Не беспокойся, мои рыбки милейшие существа и лишь чуть-чуть понадкусывают, пытаясь сохранить серьезное лицо, вещал я. Он не мой парень, равнодушно буркнула Кая, просто я врач и не люблю причинять боль. Я лишь сильнее ухмыльнулся, кого она пытается обмануть, если ее эмоции говорят сами за себя. Через полчаса не самого быстрого хода, мы доволокли нашу до города, и хоть на Соросе вовсю властвовала ночь, горожан на улице было немало, и мы словили немало ошарашенных взглядов горожан, что узнали в нашей ноше моих офицеров. А вот меня никто не узнал, что уже начинало раздражать, мое проклятие крепло день ото дня, и уже в собственном городе не узнают. Наконец показался особняк и вожделенный пруд, что так и заманивал тела неудачников в свои глубины, на счет три. Раз, два, три, и я отправляю неудачников на корм рыбам. Нами кинула одновременно со мной, а вот Кая замешкалась. Но увидев мой взгляд, бросила Усоппа, правда далеко не в середину, а довольно близко к берегу. Но ему это не помогло, вода забурлила и запенилась. Мои любимцы нашли себе лакомство. Вот с криком выскочил из воды Усопп, что, не разобравшись в ситуации, хаотично размахивал конечностями. А вот Зара спокойно вынырнул на поверхности, погреб к берегу, рыбешки не могли прокусить его мышцы, лишь царапали кожу, крокодилов что ли завести, задумчиво пробубнил мысль вслух. Джанго был ученым и в пруду уже побывавшим, поэтому также спокойно греб. А вот голос Багги начал опускаться все глубже, он что, плавать не умеет? И тут я впечатал ладонь в лицо. Как я мог забыть, что он фруктовик? Джанго, а ну прекрати плыть к берегу и нырни за Багги, а то он скоро сдохнет. Старпом, что сосредоточенно греб к берегу и пытался напитывать волей места возможных укусов, состроил свирепое лицо и начал возмущенно орать, пришлось давить королевской волей, только тогда эта скотина нырнула, совсем от рук отбился. Лучше бы и дальше считал меня морским дьяволом, прошипел я. Теперь и Хиккияка скотина не боится, так как убедил себя, что это все иллюзия. А как только он смог убедить себя, он смог волей наблюдения определять, иллюзия перед ним или нет. Либо я слишком часто использовал на нем технику и он привык, либо все дело в страхе, если его нет, то и воля может отличить иллюзии от реальности. Наконец Джанго вытащил Багги, правда голос у клоуна начал постепенно стихать, он не дышит, капитан. Экспрессивно всплеснул руками мой потрепанный рыбешками Старпом. К Багги быстро подбежала Кая и начала проверять его состояние. Нужно сделать искусственное дыхание, но при этом эта Мингели сама явно не хотела этим заниматься и отодвинулась от клоуна. Все начали переглядываться, и явно ни у кого желания помочь Багги не было. Что за команда мне попалась, даже спасти своего товарища не желают, удрученно покачал головой я. Все нужно делать самому. С этими словами я подошел к Багги и с размаху ударил ногой по животу. Багги откинуло на пару метров, и он сразу начал подавать признаки жизни. Задергался, и из его рта выплеснулась вода. Учитесь у доктора Кура, салаги, я вздернул подбородок повыше, в ожидании оваций, но как и всегда никто аплодировать мне не хотел, а вам, доктор Кая, должно быть стыдно. за незнание простейшей первой помощи. Меня такому не учили, возмутилась безграмотная докторша, но я ее мышиный писк величественно проигнорировал. Значит так, повернулся я к своему старпому, пока мы волокли вас до божественного пруда, я заметил целые толпы слишком радостных горожан и моих прихвостней, отчего я пришел к выводу, что ленивые твари радуются разрушению ГУЛАГа. Это непростительно, молчать, заткнул я пытавшегося что-то сказать Джанга, а потому ГУЛАГ потребно в кратчайшие сроки восстановить, поэтому привлекай всех бездельничающих бурых и горожан. Также, нам нужно ускорить подготовку к отплытию, уходим мы через 3 недели и мне заранее плевать, где ты возьмешь ядра и прочую оснастку для нашего корабля. Старпом, что во время моей речи корчил самые разные возмущенные рожи, скривился пуще прежнего, но я уже переключился на остальную команду, а точнее на Зара и Усоппа, потому что я чувствовал в воле, что они эту волю умудрились пробудить, и это приводило меня к выводу, что пьянка опять себя окупила, вполне возможно, что Кайда бухает не просто так, а бухлом крепит свою волю, да и голос Джанга стал куда сильнее, что подтверждало мою теорию, а значит новой пьянке быть. Правда, желательно выбрать местечко подальше от своих территорий, а лучше пить на территории врага, в том же Маринфорде, например, вот только надо будет притащить своего бухла, а то от сибаритствующих дозорных ждать выпивки не приходится. Смокер явное исключение, и по его же словам бар на своем корабле он организовывал на свои средства, от остальных дозорных такого праздника жизни ждать не приходилось. Я смотрю, вы двое пробудили волю, вперил я горящий от осознания взгляд в усоп Пайзера. Мой боцман молча покрыл кулак волей вооружения. Я пробудил волю наблюдения, капитан. Я расплылся улыбкой. Вот что пьянка животворящая делает, обязательно нужно повторить. Дабы не забыть о столь гениальной идее, я достал тетрадку из стального кейса, специально сделанного для защиты данной тетрадки, и начал быстро строчить, не забывая прописать свои выводы о полезности проведения данного мероприятия, а то вдруг забуду. Джанго схватился за голову. Не к добру капитан с таким рвением записывает свои безумные идеи в тетрадку. Да и какие идеи могли возникнуть сразу после пьянки? Старпом обеспокоенно переглянулся с нормальной частью команды, куда не входил зеленоволосый, и прочитал на их лицах такое же беспокойство, как и у себя. Но если они отплывают столь рано, нужно было задать один вопрос. Капитан, а что будем делать с Санджи? Санджи? Какой Санджи? А, бровастая скотина что ли? Не знаю, больно человек ненадежный, да и на такую ответственную должность. Старпом еле удержался от выполнения жеста рука-лицо, что укоренился в обиходе пиратов Кура и всех с ними связанных. Так вы сами говорили, капитан, что ГУЛАГ всех перевоспитает, начал с тузов Старпом. Ведь Гранд Лайн был опасным местом, и еще один сильный человек им не помешал бы. Пусть Санджи и не дотягивал до офицерского состава, но потенциал имел как раз офицерский. Ну не знаю, а хотя, решайте сами. Если большинство офицеров скажут «да», значит бровастая скотина встанет на положение рабка ХМ, Юнги, Старпом тяжело выдохнул. Ну хоть что-то, осталось убедить оставшихся офицеров в нужности данного персонажа на корабле, и самым большим препятствием виделись Усоп и Кая. Но Джанго не зря был Старпомом, как-нибудь убедит. Смокер разлепил свинцовые веки и непонимающе обвел взглядом помещение, что чем-то напоминало его каюту. Голова была чугунная, а во рту поселилась пустыня, не иначе. И вот все эти симптомы были Смокеру до боли знакомыми, вот только он никак не мог вспомнить, когда с ним подобное уже приключалось. Еще была какая-то бешеная слабость во всем теле, но уже контр-адмирал попытался преодолеть ее и встать, но столкнулся с препятствием. Его правая рука была прикована к спинку кровати, да более знакомыми наручниками из голубоватого металла. Попытка позвать на помощь провалилась, из горла доносился только тихий хрип, что явно никто не услышит, а голова начинала болеть все сильнее, и Смокер наконец вспомнил, отчего она может так болеть. «Чертов Кура и его давай обмоем», – прохрипел Смокер, что наконец удосужился осмотреть себя. Увиденное ему не понравилось, его капитанский плащ с надписью «Справедливость» утратил лоск и белизну, чем стал походить на одеяние жителей, не имеющих определенного места жительства. Одежда была порванной во многих местах, и вместе прорех виднелась посиневшая от побоев кожа. Проклятый Кура, это как нужно было избивать, чтобы после сна синяки еще остались, прошипел Смокер. Правда, лелея надежду, что Кура досталось куда больше, но не слишком в это верилось, ведь чертов монстр по нечетким воспоминаниям имел просто неприличное количество ки, а значит даже если смокер бил чаще и сильнее, то на Кура все равно раны заживут быстрее, нужно прекращать вестись на его «пойдем выпьем немного, а то совсем в алкоголика превращусь», поморщился смокер. И тут дверь в каюту открылась и на пороге встала Ташиги, что держала в руках графин с вожделенной жидкостью. «Вы очнулись, капитан». Раскаленными гвоздями вонзились громкие слова в больную черепушку смокера. «Тише, Ташиги, тише», — прохрипел страдалец и потянулся ослабшей рукой к девушке, дабы заполучить графин. Но его весьма злая лейтенант поставила графин на стол, до которого рука не могла дотянуться, отчего смокера затопила обида. «Меньше надо пить с весьма сомнительными личностями», ни на йоту не понизив громкость голоса, продолжала распекать его лейтенант, уперев руки в бока. «Сам Кура, в отличие от вас, уже давно на ногах и чувствует себя прекрасно, явно имея куда больший опыт возлияний». Страдалец еще сильнее застонал в попытках разжалобить нависшую над ним немезиду, что наконец дало свой результат, и лейтенант сняла с него наручники, отчего смокер сразу почувствовал прилив силы и даже головная боль уменьшилась. Вскочив с кровати и схватив графин с водой, смокер в три глотка его опустошил. «Сколько мы пили и какие разрушения на Сорос принесли в этот раз?» «Почти 9 дней, капитан, а на разрушали вы на 200 миллионов». Капитан схватился за голову. «Если Кура выставит ему счет, он же в вечную кабалу к нему попадет. А как сам Кура отнесся к таким суммам?» Обеспокоенно за свою будущую судьбу спросил смокер. Ташиги пожала плечами, весьма равнодушно, по крайней мере волосы на голове не выдирал и не кричал. Самой Ташиги такая позиция была не совсем понятна, но ей этих богатых пиратов не понять. Смокер облегченно выдохнул. «Значит, Кура вновь нашел некие плюсы в их пьянке, ведь в прошлый раз он умудрился пробудить волю вооружения, чем не забыл похвастаться. А может, и смокер быстро вошел в медитативное состояние и почти сразу увидел вторую звезду, что тускло светило в подсознании. Оказывается, и в пьянке есть плюсы», — уставился смокер на свою почерневшую руку. Ташиги в шоке смотрела на руку капитана и быстро выхватила улитку и набрала нужный номер. «Нами привет. Скажи, у вас кто-нибудь из участников пьянки пробудил волю?» «Привет, Ташиги». «Да пробудил, Зарей Усоп. Капитан уже выдвинул теорию о полезности сильных возлияний и собирается повторить пьянку», — весьма обеспокоенным голосом вещала Нами. «Капитан Смокер тоже пробудил», — обреченно выдохнула Ташиги, что осознала, что следующей пьянке быть. «И может так получиться, что следующая пьянка может стать самой многочисленной и разрушительной». Конец связи. А смокер глубоко задумался. Ему в учебке рассказывали о частых попойках у Кайда. Вполне возможно, что это стратегия весьма хитрого и дальновидного пирата по укреплению своей воли и воли подчиненных. А они тогда смеялись над глупым пиратом, а вон оно как получается. Да и Шангс с Белоусом весьма неравнодушны к выпивке, но, к сожалению, в дозоре такое не прокатит. У них нет такого бюджета, чтобы восстанавливать разрушенные собственными руками острова и города. «Кстати, капитан, Кура просил передать его поздравления с вашим скорым повышением». Капитан только кивнул. «Теперь все злые языки заткнутся, он владеет обоими видами воли, плюс фруктом Лагея и по силе более чем тянет на контр-адмирала. А вот Ташиги следует заняться самоистязанием, дабы пробудить волю, иначе в следующей пьянке ей придется принять непосредственное участие. Нам нужно поспешить в Локтаун, через месяц отчаливаем в штаб-квартиру». Лейтенант только головой покачала. Они и так шли обратно в город, и шли уже больше суток. Иногда капитан начинал говорить очевидные вещи, в такие моменты становясь похожим на одного не самого умного пирата. Нами положила трубку. «Это проблема», — вслух произнесла она. Безумная теория капитана обрастала весьма реальными фактами, подтверждающими ее реальность и эффективность. Кая, что сидела рядом в момент разговора, передернулась, ведь капитан может их затащить в следующую пьянку. Они находились в госпитале, куда Нами частенько забегала, дабы перемыть косточки всему и вся с единственной подругой. «Может, не будем рассказывать капитану о смокере? А что толку? Будущий контр-адмирал совершенно не умеет держать язык за зубами. Прямо как наш капитан», — поморщилась Нами, что осознала мрачную действительность и будущие проблемы. «Тебе проще, ты и так владеешь волей наблюдения и, возможно, капитан не тронет тебя. А вот мне нужно налечь на тренировки», — обреченно произнесла рыжеволосая. Нами не любила терпеть боль, поэтому всячески отлынивала от избиения себя палками. «Но, похоже, придется потерпеть, иначе быть беде. Тут в дверь постучали и вошел мрачный и избитый Джанго. Кая, подлатай меня. Капитан совсем перестал сдерживаться, прохныкал старпом. Нами на нытье Джанго только поморщилась. Если бы капитан не сдерживался, то старпома сюда бы принесли. А он пришел на своих двоих, значит, капитан в хорошем расположении духа и не собирается убивать все живое. Смокер после пьянки пробудил волю вооружения. Девушке не хотелось мучиться одной, поэтому она решила перенести боль еще и на Джанго. Нет, безумная теория капитана подтверждается. А ведь он уже потребовал моего участия в следующем мероприятии, говорит, мой голос стал сильнее, отчаянно провыл Джанго. Ну, твой голос действительно стал сильнее, тихо ответила Кая, которой тоже не хотелось принимать участие в следующем запое. Но против фактов не попрешь. Но я ведь не пил, продолжал ныть Джанго, что откровенно трусил и не желал быть избитым во время пьянки. Еле выживший Багги до сих пор стоял перед глазами Джанго. И дело не в том, что тот почти утонул, у Багги были сломаны руки и нога, а также спяток ребер. И старпом совершенно не хотел проверять себя на прочность и живучесть, но с новой информацией, такая участь застыла над ним злым роком. И хрен докажешь капитану, что усоп пробудил волю не во время пьянки. Капитан уперся и начал безумно верить в силу алкоголя, практически так же, как в книжке по проклятиям. И лишь один человек радовался таким выводам капитана. Зеленоволосый псих весьма благосклонно принял новые реалии, ведь получается, он совмещал тренировки и пьянку. Так еще и волю можно пробудить. Одни плюсы и никаких минусов. Но нам нужно поговорить о Санджи, требовательно произнес старпом, которого уже проверяла Кая. Она же искривилась, ей двух идиотов за глаза хватает, и третий тут был явно лишним. А вот нами на повара было все равно, и если капитану было плевать, то она проголосует так же, как и Джанго. Нечего кривиться, глядишь, тренировки выбьют из него всю дурь. Ай, не особо веря в свои же слова, прохныкал Джанго. Ведь Кая мстительно нажала посильнее на больное ребро. Зачем нам еще один идиот, похожий на Эйса? Готовка. Как бы Мэри ни старался, а до такой готовки он никогда не дойдет, продолжил увещевать Каю старпом. Он уже со многими поговорил, и если усоб был категорически против, то Зара и Багги были за. Мэри тоже был не против такого помощника на кухню. Нами пока не определилась, а у Юнг вообще права голоса не было. Большинство голосов было за, но Джанго хотел максимального перевеса, а то капитан мог и взбрыкнуть. Кая серьезно задумалась. Бравастый, конечно, бесил ее неимоверно, но он и на нами наседал как бы не больше, чем на нее. А вот готовка – это аргумент. Они месяц питались на бороте как короли, и Кая периодически туда продолжала заглядывать. И новую готовку Мэри она пробовала, и она действительно не дотягивала до Зифа и Санджи. Ладно, убедил, обреченно выдохнула доктор. Нужно только подготовить пару психологических приемов по успокоению психики, а ее явно троица идиотов будет расшатывать регулярно. Такими простыми приемами, какими пользуются Джанго, Смокер и капитан, она пользоваться брезговала. Но и продвинутые приемы им не давала. Пусть мучаются. Джанго просиял и перевел взгляд на нами. Я не против, только капитана будешь увещевать сам. Старпом ликующе закивал. А ты хоть у самого Санджи спрашивал, хочет он отправиться с нами или нет? Старпом презрительно скривился. Это когда в их команду на должность юнги принимали на добровольных началах, дубиной по голове и все. Очнется уже в ГУЛАГе или на корабле, откуда сбежать невозможно, многие пробовали, но в конце концов смирились со своей участью. Нами приложила ладонь к лицу. Похоже, нет, и старпома, как и капитана, не волнует добровольность будущего юнги. Глава 23. Вы уже несколько месяцев роетесь в этих руинах и так и не смогли узнать имя преступника, шипел вице-адмирал Нигума, сверля взглядом агента СП-0. Я здесь зачем нужен? Агент расплылся в лисьей улыбке. Разумеется, вы нужны для нанесения удара справедливости по преступнику. Когда мы узнаем, кто он, вице-адмирала перекосило от бешенства. В новом мире Йонка в любой момент могут начать новую войну как между собой, так и с дозором, а ему приходится торчать в слабейшем море, ожидая окончания расследования. Нет, Анигума понимал важность мести за смерть одного из святых, но не во вред же общему благу. Сам Анигума прибыл по приказу на Сора не так давно, но СП здесь носом землю роют уже несколько месяцев, и результата нет. Помимо агентов нулевой службы, на остров прибыло немало большеголовых, как меж собой в дозоре величали ученых. И вот эти маньяки от науки с восторгом копались на окраинах Криса, тыкая во все стороны какими-то приборами, и восторженно лопотали на своем, большеголовом языке, в котором анигума были понятны только предлоги и иногда проскальзывающие матерные конструкции. «У вас хоть есть предположение о личности ублюдка и о его силе?» Поморщившись от неприятных ощущений и промелькнувшей на границе зрения тени, спросил анигума. Они стояли около бывшей колокольни, где и была начата атака на город, и здесь было самое неприятное место. На границе слышимости слышались потусторонние скрипы и завывания, а если долго здесь находиться, можно увидеть разнообразные иллюзии и галлюцинации. «О личности пока ничего сказать не могу», — продолжающий раздражающе улыбаться агент развел руками, — «а вот с силами догадки у наших ученых появились. Это сильный фруктовик, скорее всего парамеция страха. Пусть такой фрукт нам не встречался, но новые фрукты периодически появляются. И фруктовик должен быть действительно силен, на уровне конфетных генералов большой мамочки, ведь ее пирожные острова появились похожим образом. А вот узнать личность нам поможет вон тот медитирующий парень», — махнул рукой этот похожий на лиса уродец в сторону молодого парня, которому на взгляд было от силы 16 лет. «И каким же образом он даст ответ?» «А вот это, уважаемый вице-адмирал, секрет». Лисья рожа растянула улыбку еще больше, отчего начало казаться, что рот этого раздражающего ублюдка вот-вот порвется. «У вас слишком низкий уровень доступа для подобной информации», — вице-адмирал, прищурившись, осмотрел медитирующего паренька с ног до головы. Он его приметил в первый же день после прибытия, и паренек ни разу не поднимался с места, а ведь прибыл он 20 дней назад. Конечно, он тоже может прожить без еды и воды хоть месяц, но это он, вице-адмирал морского дозора, а парень был молод, и его голос не отличался силой. Теперь возникла другая проблема: если большеголовый и правый тут действительно порезвился кто-то, сопоставимый с генералами Йонка, это может доставить им немало проблем. А этих проблем и так хватает, пиратов меньше не становится, сколько бы дозорные их не ловили и убивали. Ингадонигума казалось, что пиратов наоборот становится все больше и больше, так еще и революционеры объявились и начали войну практически во всех морях. И он поначалу очень удивился отсутствию пиратов в East Blue, их тут просто не было. Потом, правда, он почитал отчеты СП по данному морю и нашел причину. В этом море просто завелась самая большая жаба, что и сожрала всех пиратов. И как оказалось, этот кура умудрился прикончить трех контр-адмиралов и угнать их суперлинкоры. Когда анигума дочитал отчет, он уже вознамерился отправиться на Сорос и сравнять с землей этот пиратский вертеп, но ему запретили. Главнокомандующий лично запретил, отчего анигума тогда пожалел, что додумался позвонить в штаб и спрашивать разрешение на карательный рейд. Лучше бы молча отправился и прикончил этого кура, можно было даже отправиться в одиночку. Анигума не верил, что пират из слабейшего моря сможет хоть что-то противопоставить ему, ветерану нового мира. Скорее всего, контр-адмиралы угодили в ловушку гнусного пирата и пали перед численным превосходством противника. Вздохнув и усилием мысли растворив тени, что начали уже в большом количестве подбираться к нему, — «Как будет информация, вызовите». В этом месте слишком быстро портилось настроение, еще эти тени постоянно лезут. Анигума направился на выход из руин города, оставив этого раздражающего агента дальше мариноваться в этой поганой атмосфере. Руины города представляли собой удручающее зрелище, многие дома были полностью разрушены, но также много домов уцелело. Если бы не это поганое воздействие на психику, город можно было бы заселить и отстроить заново в весьма короткие сроки. Но воздействие было, и если сильные люди могли его довольно спокойно переносить, то вот простые граждане начинали со временем сходить с ума, превращаясь в пускающих слюни дебилов. И если ученые правы, и это воздействие сильного фруктовика, то такая атмосфера в руинах останется на десятилетия. Анигума дал себе зарок: как агенты назовут ему имя, он достанет этого ублюдка из-под земли. Его способности были слишком опасны и могли в будущем угрожать справедливости, хоть агенты пока не могли узнать имя. Но они восстановили картину боя, и получается так, что ублюдок уничтожил город меньше чем за полчаса. Что ему помешает сравнять еще пару городов с землей и сделать дефицитную землю непригодной для проживания? Анигума как раз подходил к лагерю на окраине руин, как услышал знакомые восторженные визги большеголовых, и из лагеря выбежал самый раздражающий большеголовый. «Вице-адмирал, это сенсация, вы должны это видеть», — проорал бежавший к нему доктор Херстин, размахивая какими-то бумагами и брызгая слюной во все стороны. Вид доктор, как и всегда, имел отвратительный. Всклокоченные и грязные волосы, по которым нельзя было определить, какого они цвета, такая же длинная бородища, что никогда не знал расчески и заканчивал композицию грязный халат, что когда-то был белым, но это было до того, как он попал в руки доктора Херстина. И хоть не все большеголовые выглядели как последние голодранцы, была там пара опрятных личностей, но именно пара. «Пойдемте скорее, вы должны это увидеть», доктор схватил его за руку и рванул в сторону лагеря, точнее попытался. Анигума откровенно не хотелось выслушивать непонятный, но восторженный галдеж большеголовых, но ему пришлось сдаться и идти к этим ненормальным, правда наученный горьким опытом. Анигума сразу достал куски ваты и заткнул нос. Обитель большеголовых на вид всегда напоминала помойку, запах там тоже был соответствующий. Они зашли в уцелевший дом, что и стал логовом лабораторных крыс. Анигума заметил группу грязных и немытых тел, что сгрудились вокруг непонятного устройства и восторженно попискивали. «Вы только посмотрите, уважаемый Анигума!» Растолкав коллег, Херстин выхватил бумажку с непонятными графиками и сунул ему под нос. «Вы видите это? Это же сенсация!» Откровенно говоря, Анигума на бумаге видел только остатки недавнего обеда, а графики, что были там намалеваны, он как не понимал, так и не понимает. И что же такого интересного тут изображено? Вице-адмирал давил в себе раздражение как мог, но вата в носу уже начала пропитываться запахами этой помойки, и настроение Анигума все быстрее скатывалось вниз. Мельком оглядевшись, он скривил лицо. Вещи были разбросаны по всему помещению, повсюду валялись остатки еды, что уже начали покрываться плесенью. «Но как же, вы что не видите? Тут все понятно». Вице-адмиралу ничего понятно не было. Ему даже начало казаться, что над ним просто издеваются. Не увидев на лице Анигума понимания, доктор разразился целой лекцией о несомненной пользе их открытия для науки и мирового правительства. Поначалу Анигума даже пытался вникнуть в лепет доктора, но через минуту сдался и продолжил осматривать помещение под непрекращающийся бубнеж доктора. Остальные головастики оторвались от аппарата и с восторгом на лице прислушивались к лекции. Некоторые даже зарылись в кучу хлама в углу и, достав оттуда замызганные тетради, начали записывать. Через 5 минут доктор наконец прервался, и Анигума наконец смог вставить свое веское слово. «Скажите, доктор, ваше открытие поможет нам справиться с пиратами?» Набирающий воздуха в пщедушную грудь доктор, что несомненно хотел продолжить грузить Анигума непонятными терминами, выдохнул и ошарашенно посмотрел на вице-адмирала. Немного подумав, он покачал головой. «Значит, ваше открытие улучшит жизнь простых граждан или поможет мировому правительству заработать денег?» Доктор снова покачал головой. «А вот Анигума начал звереть. Тогда зачем оно нужно? Вы не понимаете». Сразу взвился Херст. «Это же фундаментальное открытие, что продвинет нашу науку на несколько лет вперед. Оно подтверждает несколько наших теорий. Даже доктор Вегапанк заинтересовался этим открытием». Вице-адмирал молча развернулся и покинул филиал психбольницы, под непрекращающийся галдеж ее пациентов. «Хоть бы тот паренек побыстрее справился, теперь он наша единственная надежда», — тоскливо проговорила Анигума, направившись в штабную палатку. «Милые леди, что будете заказывать?» Распушив хвост, Санджи навис над двумя миловидными девушками, что пришли в Барате. Получив желаемый заказ, Кок метнулся на кухню. «Ленивые свиньи, а ну быстро приготовили по этому списку, милые леди долго ждать не будут». Кинув список заказанных леди блюд в обезьянью рожу Корне, Санджи бегом бросился обратно в зал. Но вбежав в зал, он встал как вкопанный, ведь в Барате вальяжно и по-хозяйски входил его самый ненавистный враг. Как всегда на лице Кура была гримаса презрения ко всему живому, и его взгляд быстро нашел бедного Санджи. «Эй, ленивая скотина, неси мне готовки Зифа». «Да смотри, не вздумай принести помой, что сам приготовил». Кулаки Санджи сжались до хруста, но ему приходилось терпеть. «И моему старпому прихвати что-нибудь, и как Зев закончит готовить, пусть подходит». Есть разговор. Каждое слово этого ублюдка сочилось презрением, а подбородок поднимался все выше. Как же Санджи ненавидел этого пирата, за его отношение к еде, за вечное презрение ко всему и вся. Но силы ублюдка были велики, и бедный парень не мог ничего сделать. Еще Санджи бесило наличие в команде Кура двух очаровательных и милых прелестниц. Парень не понимал, как такие культурные девушки терпят над собой это вульгарное чудовище, что несомненно издевается над ними. А ведь у этого ублюдка была еще и Тина-сан, что ввергало парня в пучину уныния. Зев нашелся в самом конце кухни, где Мэри готовил под его чутким руководством. «Эй, старик, тут чудовище пришло и требует пищи, Шеф-повар отвлекся от лекции о морепродуктах, что втолковывал Мэри, также он попросил тебя подойти после приготовления блюда, уныло закончил Санджи, его настроение окончательно испортилось с приходом этого ублюдка. И как всегда ничего конкретного он не заказал, усмехнулся Зев. Кура один. Нет, с Джанго, шеф кивнул и направился к своей плите, а Санджи принялся ждать, выходить в зал желание пропало окончательно, там он столкнется лишь с насмешками и оскорблениями. И парень нашел выход из ситуации, Пати, можешь подменить меня в зале, а я встану за плиту. Кок отвлекся от плиты и скорчил ехидную рожу. Ты хочешь распугать всех наших клиентов своей убогой готовкой? Ну ладно, я так понимаю, господин Кура появился в ресторане. У Санджи от бешенства набухла жилка на виске, ведь это ненавистное имя Пати произнес с показушным благоговением. Ведь Кура, как и Пати, постоянно критиковал блюдо и поведение Санджи, чем сыскал большую популярность на Барате. Пати ухмыльнулся и передал колпак повара Санджи, отправившись переодеваться в смокинг официанта. Парень вздохнул от облегчения и посмотрел на список заказов, что был прикреплен над плитой, и продолжил готовить блюдо. Даже умиротворение накатило, что всегда приходило к нему во время занятия любимым делом. Так и летело время, краем глаза Санджи отметил закончившего готовить старика, что лично понес понос с едой этому ублюдку. Хмыкнув и выдохнув сигаретный дым, парень продолжил готовить, пока на кухню не ворвался разъяренный Пати. Ублюдок, клиент нашел в своем блюде пепел от сигареты. Подскочив к нему, Пати схватил его за грудки и начал трясти. «Только ты куришь во время работы», — ревел Пати, не прекращая его трясти и не давая вставить слово. Наконец, вырвавшись из захвата, Санджи пошел в контрнаступление. «И что, подумаешь, какой-то грязный мужлан нашел немного пепла, будь это красивая девушка, такого бы не случилось».